Глава 8. Научная ссора. Мы познакомились еще в университете. Вместе учились, творили, ставили эксперименты. В общем, были не разлей вода до этого злополучного конкурса молодых ученых. На нем каждый должен был показать свою модель 3D-принтера. Задание было изготовить бутылку. У Эрики вышло великолепно, а мой принтер смог не только ее повторить, но и поместить внутрь парусный кораблик. Победу, конечно, присудили мне, а Эрика почему-то обиделась. Привет, друзья! Зовусь я гений, повсюду слава гремит моя. Но я не гений, тут нет сомнений, и в том хочу сейчас признаться я. Мне помогают маленькие человечки.